Не ходи далеко. В начале осени Ларионовы переехали из города в живописную гористую местность. Рядом с их огородом пролегала проселочная дорога, а чуть дальше возвышалась железнодорожная насыпь. Вдалеке виднелся лес, а сразу за деревней искрились серебром три неглубокие речки. Далеко в долине они впадали в бурную полноводную реку. Здесь быстро наступили холода, и зимой дети больше играли дома, чем на улице. Но вот пришла весна. На северных склонах гор еще лежал снег, а на южных уже чернели заросли таволожника. Солнце по-весеннему щедро обогревало истосковавшуюся по теплу землю, хотя из леса еще тянуло холодом. Деревенские мальчики и девочки гурьбой бегали по полянам, собирали цветы, играли в салки и прятки, гоняли мяч. У 10-летнего Виталика Ларионова еще не было друзей. Подружился он только с Костей и Зот, с которым сидел за одной партой. Виталик с грустью наблюдал, как резвится детвора, однако подходить не решался. «Жаль, что Кости нет, я тоже мог бы с ними играть», — думал он каждый раз, когда не видел Костю, выходя на улицу. «Мама, мне здесь скучно», — пожаловался он однажды, вернувшись домой. «Скучно?» — удивилась мама. «Поиграй с Даником и Илюшей, они тоже скучают по тебе. Придумай для них какую-нибудь игру». «С ними неинтересно, они маленькие», – недовольно протянул Виталик. «Ты же тоже был маленьким, но Артем всегда с тобой играл, помнишь?» Виталик хорошо помнил это, но играть с младшими не хотел. Не отвечая на вопрос матери, он спросил: «Можно я сам пойду погуляю?» «Можно», – не стала удерживать его мама. «Только не ходи далеко». На ходу застегивая пальто, Виталик выбежал из дома. С ближайшей поляны доносился задорный смех играющей детворы. Щурясь от яркого солнца, довольный и счастливый, Виталик открыл калитку и выскочил на просторную улицу. «Здесь и погулять негде. Все эти места я уже знаю», — подумал он. «Куда же пойти?» «Вон там еще никогда не был», — прошептал он, всматриваясь в сторону огромного железнодорожного моста. «С такой высоты, наверное, далеко видно. Вот бы забраться туда». Забыв наказ матери, Виталик поднялся на железнодорожную насыпь и, что из духу, помчался в сторону моста. Подгоняемый любопытством, он бежал все дальше и дальше, надеясь увидеть что-то интересное и необычное. «Только не ходи далеко!» – ёкнуло вдруг сердце, и Виталик остановился. Он оглянулся, однако кроме серой насыпи ничего не увидел. «Мама не говорила, что сюда нельзя ходить. Это недалеко», – успокаивал он себя. «Вот поднимусь на следующий холм и снова увижу свой дом». Сбежав с насыпи, Виталик стал подниматься по заросшей кустарником тропинке. С вершины холма он увидел всю деревню и свой дом на окраине. Отсюда хорошо был виден лес и тот же заманчивый железнодорожный мост. «Как бы добраться до него?» – загорелся снова Виталик. «Надо попробовать, может, дойду». «Только не ходи далеко», – снова вспомнил он. Но желание забраться на мост взяло верх, и он буквально скатился вниз к небольшой речушке. «Ого!» – в восторге воскликнул он, любуясь быстрым течением. Виталик пошел вдоль берега, но вдруг остановился и от неожиданности вскрикнул. «А что это?» Его внимание привлек необыкновенный мост. Два рельса, соединенные между собой редкими шпалами. Странное сооружение вызвало у Виталика большой интерес, и он решил перебраться по этому мосту на другой берег. «Все равно я уже далеко ушел», – подбадривал он себя, так как мысль о том, что мама запретила уходить далеко от дома, не давала покоя. «Я не трус, посмотрю только, что там, за холмом, и быстро побегу домой». Рельсы угрожающе дрогнули, но Виталик, не обращая внимания, устремился вперед. «Я быстро», — подгонял он себя, — «только посмотрю, и все». Чем дальше продвигался Виталик, тем сильнее раскачивались рельсы. Уже на середине он вдруг почувствовал, что не может удержаться и вот-вот рухнет вниз. В голове беспорядочно заметались мысли. «Что делать? Плавать не умею. Вода ледяная. А ведь мама не разрешала сюда идти». С душераздирающим криком, цепляясь за воздух руками, Виталик упал в реку. Ледяная вода обожгла все тело. Дыхание перехватило. В отчаянии он судорожно глотнул воздух и закричал. «Господи, спаси меня! Прости мне этот грех! Прости!» Неуклюже барахтаясь, Виталик наткнулся на большой камень и, с трудом поднявшись на ноги, выбрался на берег. Пальто и штаны стали колючими и тяжелыми. Еле передвигая ноги, дрожа от холода и испуга, Виталик направился домой. «Что скажет мама?» – стучала в висках. «Что мне теперь будет?» Было уже совсем темно, когда весь продрогший, посиневший от холода, Виталик пришел домой. Тяжело дыша и не поднимая глаз, он переступил порог, не смея пройти в комнату. Слезы текли по его щекам, замерзшие руки не слушались, и он не мог ни раздеться, ни раздуться. В считанные минуты около Виталика собралась вся семья. Заплаканные малыши, шмыгая носом, рассматривали его как долгожданного гостя. Только мама, не теряя времени, принялась раздевать сына, отдавая старшим детям короткие поручения. «Таня, завари липу. Лида, приготовь постель». Мама растерла спиртом закоченелого Виталика, уложила его в кровать и напоила горячим чаем. Ему было очень стыдно. Он даже хотел, чтобы отец наказал его, лишь бы избавиться от угрызений совести. «Мама, прости меня», – жалобно протянул Виталик. «Я не послушался тебя и ушел очень далеко». «Прощаю». Мама ласково вытерла ему слезы и присела на кровать. «Ну где же ты был?» «Где ты сумел так намокнуть?» – спросил папа, до сих пор молча наблюдавший за страданиями провинившегося сына. Виталик стал рассказывать. Видно было, что он искренне сознает свою вину. «Мы долго искали тебя, сынок», – сказал папа, когда Виталик умолк. «А потом несколько раз молились и просили Господа, чтобы он сохранил тебя. Слава Богу, что твое непослушание не закончилось бедой. Мы прощаем тебе и очень хотим, чтобы ты всегда слушался, даже когда тебе кажется, что ты уже большой. Послушание необходимо не только детям. Когда ты вырастешь, привычка слушаться поможет тебе покоряться Богу».